Действительно, с утра уже дул ветер, не сильный, но прямо в лицо. А мы только въезжали в самое узкое место ворот, где Ибо должен был свирепствовать. Когда мы подошли ближе к южному концу озера, я увидел следы русских колес и спросил, кто ездит на колесах по этой долине, где мы уже третий день не видели ни одного человека. «Эта дорога, — пояснил Лобсын, — идет из деревень Урджар и Муканчи. Вспомни, это последние русские деревни перед таможней Вахты. По этой дороге крестьяне ездят в горы Алатау на западной стороне ворот, где растет еловый лес. Пожалуй, все деревни построены из этого леса. Как же им позволяют рубить лес на китайской земле?» Лобсын рассмеялся. «На западной стороне земля-то русская, и дорога идет все время по русской земле вдоль берега озера Алакуль. А мы за пикетом Теректы уже переехали через границу. У озера она делает угол». Я вынул карту и увидел, что Лобсын прав. Мы незаметно миновали границу между Россией и Китаем. Ибо давал знать о себе. Он налетал отдельными порывами и взметал на дороге пыль, которая стлалась струйками по колеям, пробитым телегами крестьян, нагруженными еловыми бревнами. Порывы ветра усиливались, и пришлось покрепче надвинуть на уши зимние шапки. Но вот среди высот Алатау справа от дороги открылось устье поперечной долины, тянувшейся на запад. Лобсын повернул вверх по этой долине, туда же завернули и колеи дороги. Я понял, что Лобсын хочет укрыться в этой долине, и подъехал к нему. «Это долина речки Токты», — сказал он. «Тут недалеко должен быть русский таможенный пост, где мы найдем защиту от Ибы. Иначе мы все замерзнем». Теперь мы шли уже не против ветра, а наперерез ему, и при сильных порывах он прямо валил с ног. Верблюды шатались и откачивались в сторону. Хорошо, что мы прочно увязали все вьюки, укрыв дорожную мелочь, иначе все бы было растрепано и унесено. Холмы обоих склонов долины повышались и уже немного защищали от ветра. Больше часа мы ползли вверх по долине до поселка таможенного поста. Он стоял среди более высоких гор, защищавших от ветра, и, приближаясь к нему, мы чувствовали, что порывы слабее, тогда как вверху в воздухе слышался шум, свист, вой. Пост стоял у северного подножия крутого склона, служившего ему защитой. Двор был огорожен невысокой стеной из каменных плит. В глубине стоял деревянный дом с тремя окнами, с раскрашенными наличниками украинского типа. Очевидно, его строили плотники из Урджара или Муканчи, из леса, срубленного тут же в Алатау. В этих селах издавна жили переселенцы с Украины. На другой стороне возвышалось деревянное здание конюшни. Ворота были заперты, но через стену было видно, как по двору ходит караульный. Мы остановились у ворот, караульный вышел к нам и расспросил, кто мы, откуда и куда пробираемся. Я передал ему паспорта и просил доложить начальнику поста нашу просьбу разрешить нам переждать Ибы. Караульный вернулся вместе с начальником, который отдал нам бумаги и разрешил раскинуть свой лагерь за стеной, где в нескольких шагах была ровная площадка. Мы ее раскинули под защитой здания поста, так что Ибы лишь слабо трепал ее. Вода была под рукой. Что касается корма для животных, дело обстояло плохо. С ночлега у ложбины мы увезли сноп нарезанного тростника для лошадей, но когда поднялся Ибе, его пришлось бросить, так как ветер стал его так трепать, что задерживал верблюда. Вблизи поста кое-где росли кустики полыни и колючки, так что верблюды могли кое-что поесть, но для лошадей не было ничего. Когда мы устроились и повесили котелок с супом, я пошел к начальнику. В одной половине дома в комнате помещалось 10 казаков, спавших на нарах в два яруса вдоль стен. В другой комнате, поменьше, жил начальник, молодой офицер, и здесь же была его канцелярия. В конюшне были лошади, на которых казаки осматривали пограничную местность, и я спросил начальника, не может ли он продать нам немного сена. Он согласился и велел прийти в сумерки. Казаки заходили к нам по очереди. Мы угощали их чаем, не монгольским солью и молоком, так как Последнего у нас не было, но с баурсаками уже не первой свежести и леденцами, которые были в запасе для кульджи. В разговорах я узнал, что пост отодвинут от границы, проходящей вдоль по долине ворот, вглубь гор из-за Ибе, который дует в зимнее полугодие, а в долине достигает такой силы, что деревянный дом не мог бы выдержать. Пока дует Ибе, нет возможности выйти за дверь. По всей долине нет ни одного жилья, ни одна юрта киргизов не устояла бы здесь. Казаки жаловались, что жить на посту очень скучно. В тихие дни они всегда вдвоем выезжают в долину на осмотр границы на несколько часов. Контрабандистов встречают редко, иногда китайца, который на себе несет шелковый товар, продавать в Липсинск, но пробирается почти всегда ночью, так что поймать его можно только случайно. Реже попадается киргиз или калмык верхом. Людей по этой дороге почти не встретишь, разве иногда крестьян, которые едут в горы за лесом или везут его оттуда. А еще скучнее сидеть на посту целые дни, когда задует Ибе. Это случается каждую зиму по нескольку раз в течение целой недели. На мой вопрос, большой ли у них запас сена для коней, они сказали, что небольшой. Но в тихие дни лошадей выгоняют в долину на берег озера Джаланаш, где они могут подкормиться тростником. В сумерки я пошел с Очиром к начальнику поста за обещанным сеном. Он отпустил его, но по цене вдвое выше, чем в Чугучаке на базаре, и я уверен, что он половину положил себе в карман. На мой вопрос, сколько времени дует Ибе, и смогу ли я получить еще сена, если ветер затянется, он ответил, что едва ли отпустит сено еще раз, но надеется, что ночью Ибе затихнет. Гул и свист ветра над постом продолжались весь день. Днем мы попытались погнать верблюдов попастись выше по ущелью и по очереди караулили их. На ночь мы все-таки выдали им по порции жмыхов, которыми запаслись на случай в Чугучаке, а лошадям дали по горстке овса, также запасенного. На ночь они получили сено, которое поели не очень охотно, оно было пересохшее. Казак, вероятно, по приказу офицера, нагреб самое лежалое на сеновале. Но мы были довольны и этим, без него лошади остались бы голодными. Буря только на рассвете начала стихать, а к восходу солнца ветер затих, и мы поспешно свернули лагерь. Пост находился на расстоянии менее 2 верст от устья речки Токты. Тут мы могли видеть результаты работы Ибе. Снег, который накануне лежал во многих местах под защитой кустов и во впадинах, а также на склонах холмов Джавлаулы, на восточной окраине ворот совершенно исчез. А речка Токты, которая была покрыта льдом, вскрылась, и вода журчала между заберегами. Мы повернули на юг вдоль западной окраины ворот и целый день шли вдоль нее. После полудня поднялся северный ветер, и температура понизилась. Местность представляла мало интереса. Справа тянулись округленные высоты джунгарского Алатау, слева скалистые холмы Джавлаулы, а потом пошли плоские увалы восточной окраины ворот, такие же унылые и желтые. Под вечер дорога разделилась. Правая продолжала идти вдоль подножия Алатау, левая пошла наискось через долину. Лопсын свернул на последнюю. Казаки таможенного поста наказали идти по левой дороге. Они сказали, что там найдете вечером воду и корм для животных. Это ключ Кок-Адыр. Там есть деревья, кусты, тростник.